Глава 35. И часто у вас такие дружеские посиделки случаются? Спрашиваю спустя некоторое время. Бывают. Равнодушно пожимает плечами Алан. Ясно. Говорю вслух, а сама все так же пребываю в шоке от увиденного и от услышанного. И он так спокойно об этом говорит, и тут же в душу заползает червячок ревности. А если бы не я? Принимал бы Алан активное участие в этом непотребстве. Неспешно подходим к воротам академии, где Бладин что-то тихо говорит работникам. На секунду они хмурятся, неодобрительно поглядывая на меня, но потом сразу же их лица разглаживаются и нам разрешают покинуть стены Сердиледжио в неурочный час. Далтон вновь притягивает меня к себе и ведет куда-то по хмурому городу. Моросит мелкий дождь, отчего воздух очень влажный и прохладный. В общем, типичная плохая погода столицы. Среди ставшей уже привычной серости я все чаще начинаю скучать по жаркому солнцу родного городка, но сильная рука, плотно прижимающая меня к единственному желанному телу, помогает перестать жалеть о далеком тепле, а вместо этого вдоволь насладиться окружающей атмосферой. Ведь можно чуть-чуть прикрыть глаза, полной грудью вдохнуть свежий запах дождя и представить, что у меня самое настоящее свидание с лучшим парнем на свете. И что не только он мне безумно до дрожи в коленях нравится, но и я ему не безразлична. И что не существует никаких Пенелоп, Бриан и Кэти. Они все где-то там, в неверно сконструированной вселенной. Моя же идеальная. «Пришли!» Выводит из мира грез меня громкий голос. «Проходи!» Парень открывает тяжелую дверь и пропускает вперед. Я слегка поеживаюсь от резкой смены температур. Внутри царит полумрак, и глаза не сразу способны различить небольшие круглые столики, расставленные на приличном друг от друга расстоянии. В заведении царит атмосфера уюта, а глядя на мебель, у меня сразу возникает мысль, что это кафе исключительно для парочек, ведь компании друзей будет не слишком удобно разместиться за таким столом. «Добро пожаловать, Сураксидо Моррис. Мы всегда рады нашим гостям. Позвольте вашу верхнюю одежду. Она пока высушится в нашем гардеробе». Перед нами неожиданно возникает администратор. «Прошу вас, проходите в зал. Лучший именно для вас столик загорится нежно-голубым свечением». «Это о чем он?» Спрашиваю шепотом у Алана. «О, мисс еще ни разу не была у нас». Администратор слышит мой вопрос и решает ответить на него самостоятельно. «Сураксидо Моррис пропитан особой магией, помогающей соединять любящие сердца. Здесь буквально все работает на то, чтобы вам двоим было максимально комфортно, дабы вы не отвлекались ни на что другое в бесценный момент наслаждения общением с вашей парой. Либо же поможет понять, что этот человек вам не подходит, так как во время обеда в нашем волшебном заведении на гостей внезапно находит озарение и просветление». Прежде чем я смогла переварить только что услышанное и задать кучу уточняющих вопросов, один из столиков в ряду перед нами вдруг засветился нежно-голубым свечением. «О, а вот и ваше идеальное место! Поздравляю! Магия нашего кафе распознала вас высшую связь. Присаживайтесь, а я принесу меню». «Что за...» «Я понятия не имел, что это кафе для влюбленных парочек». Заговариваем одновременно вдвоем. «Это все Крис. Он говорил, что здесь очень достойно и интересно. И кухня весьма недурна. И так как заведение-то ближайшее, на улице сырость и слякоть, а вернуться в академию нам надо не позже, чем через 2 часа, то я рискнул и повел тебя сюда». Быстро рассказывает блондин. Он нервничает и немного сконфужен. «Да только ради этой картины стоило зайти в столь странное место, ведь я считала, что Далтона ничем не пронять». «Если хочешь, уйдем. Но не знаю, успеем ли мы в этом случае спокойно поесть». «Нет, что ты, здесь уютно. Мне все нравится. Спешу заверить парня. И, в общем-то, не обманываю. А вдруг в этом месте впрямь особая магия любви? И это именно то, чего не хватало нам с блондином, чтобы по-человечески сблизиться. Нам приносит меню. Но я от волнения не могу прочитать и строчки, и просто доверяюсь выбору Алана. Обслуживание безупречное, и нам скоро приносят аппетитный ужин. Напряжение полностью исчезает, и мы даже начинаем неспешно болтать на отвлеченные темы, не затрагивая ничего острого. И так незаметно истекают полтора часа, и нам уже нужно торопиться обратно. «Спасибо за чудесный вечер. Было мило». Застенчиво улыбаясь блондину, произношу уже у своей двери. «Мило». Усмехается тот. «Не совсем та реакция, на которую обычно рассчитывает парень, но тоже зайдет». И я на миг зависаю, пытаюсь понять, какая же реакция у меня должна была быть. И чтобы не показывать своего замешательства, а заодно потянуть время, говорю первое, что возникает в моей голове. «Я тебе что-то должна? Ну, за ужин». «С ума сошла! Я вроде не задрот, чтобы не накормить девушку за свой счет». Взгляд Алана холодеет и ожесточается. «Нет, конечно нет. Извини, я не то имела в виду, просто... Обычно ведь это касается тех, с кем свидание, с кем встречаются». Лепечу я тихо, утыкаясь глазами в пол. «Тогда будем считать, что это как раз наш случай». И прежде чем я могла бы понять, что происходит, блондин нежно, почти невесомо целует мой висок и быстро уходит. А я еще долго стою в прострации, смотря на поворот, где скрылась спина Алана.